Глава 15. Никто получает руно. «Я поймал никто!» — оглушительно торжествовал Полифем. Мы подползли к входу в пещеру и увидели злобно усмехающегося циклопа, сжимавшего в руке воздух. Монстр тряханул кулаком, и на землю свалилась бейсболка. Мы увидели, что в кулаке он держит висящую вниз головой Аннабет. «Ха!» — усмехнулся циклоп. «Мерзкая невидимая девчонка! У меня уже есть одна невеста-горлодерка!» А это значит, что придется сделать из тебя гриль с кисло-сладкой приправой. Аннабет билась у него в руке, но взгляд ее помутился. На лбу багровел жуткий порез, глаза стекленели. «Я брошусь на него», — шепнул я Кларисе. «Наше судно на другой стороне острова. Ты и Гровер?» «Ни за что», — одновременно произнесли оба. Дочь Ареса вооружилась коллекционными копьем из бараньего рога, прихваченным из пещеры циклопа. Гровер подобрал берцовую овечью кость и, явно не обрадованный своим оружием, все же держал его наподобие палеца, готовясь к атаке. «Вместе мы его одолеем», — прорычала Клариса. «Да», — отозвался Гровер. Потом заморгал, словно сам не мог поверить, будто только что в чем-то согласился с Кларисой. «Ладно», — согласился я. «Атакуем по-македонски». Оба кивнули. В лагере полукровок мы проходили один и тот же тренинг. Они поняли, что я имею в виду. Клариса и Гроувер подкрадутся с двух сторон и нападут на циклопа с флангов, так как я приму на себя его лобовую атаку. Возможно, это означало, что погибнем мы все, а не только я один. Но я был благодарен за помощь. Выхватив меч, я крикнул: «Эй, урод!» Великан резко обернулся ко мне. «Еще один? А ты кто такой?» «Отпусти мою подругу. Я один из тех, кто оскорбил тебя». «Ты никто?» «Верно, вонючее помойное ведро». Прозвучало не так удачно, как издевки Аннабет, но это было единственное, что пришло мне в голову. «Я никто и горжусь этим. А теперь поставь ее на землю и убирайся, не то опять глазик выколю». «Ах!» — проревел Полифем. Хорошая новость, он уронил Аннабет. Плохо было то, что она упала головой прямо на камни и так и осталась лежать, как тряпичная кукла. А вот еще плохая новость. Полифем на полной скорости понесся на меня. Мне представляло маленьким мечом сразиться с циклопом весом 1000 вонючих фунтов. «За пана!» — справа на Полифема напал Гроувер. Он метнул овечью кость, которая, не причинив никакого вреда, отскочила от лба чудовища. Клариса забежала слева и воткнула копье в землю так, чтобы циклоп наступил прямо на него. Он застонал от боли, а дочь Ареса сумела вовремя убраться, чтобы ее не задавили. Но циклоп просто вырвал древко, как большую занозу, и продолжал надвигаться на меня. Я двинулся ему навстречу, сжимая анаклузмус. Монстр попытался схватить меня рукой, но я откатился в сторону и вонзил лезвие ему в бедро. Я ожидал, что он рассыпется в прах, но это чудовище оказалось слишком огромным и могучим. «Хватай, Аннабет!» — крикнул я Гроуверу. Гроувер бросился к Аннабет, сгробастал ее кепку-невидимку и приподнял девушку, пока мы с Кларисой пытались отвлечь Полифема. Вынужден признать, Клариса оказалась отважным бойцом. Она раз за разом атаковала циклопа. Он топал ножищами, стараясь схватить ее, но она была проворнее. И каждый раз, когда она бросалась в атаку, я использовал это, чтобы вонзить анаклузмус в пятку, лодыжку или руку монстра. Но вечно так продолжаться не могло. В конце концов, либо мы устанем, либо Полифем не промахнется. Ему достаточно одного удара, чтобы прихлопнуть нас, как мох. Краешком глаза я увидел, как Гроувер тащит Аннабет через подвесной мост. С моей точки зрения, выбор не идеальный, учитывая овец людоедов на другой стороне. Но в данный момент это было лучше, чем оказаться по эту сторону пропасти. И тут мне в голову пришла мысль. «Отходим!» — крикнул я Кларисе. Она откатилась в сторону как раз тогда, когда кулак циклопа обрушился на оливковое деревце рядом с ней. Мы кинулись к мосту. Полифем гнался за нами по пятам. Он был весь в порезах и прихрамывал от множественных ран, но наши действия лишь замедлили его бег и еще больше разъярили. «В порошок сотру!» — выкрикивал он. «Да будь он проклят вовеки, этот никто!» «Быстрее!» — велел я Кларисе. Мы ринулись вниз по холму. Мостик представлялся нашим единственным спасением. Гровер только что перебрался на другую сторону и приводил Аннабет в чувство. Нам тоже надо было прибежать через расселину, прежде чем великан нас настигнет. «Гровер!» — изо всей мочи завопил я. «Достань нож, Аннабет!» Сатир вытаращил глаза, когда увидел настигающего нас циклопа, но кивнул, что понял меня. Пока мы с Кларисой в припрыжку бежали по мосту, Гровер начал резать веревки. Первая петля лопнула. Полифем бросился за нами, бешено раскачивая мост. Веревки были уже наполовину перерезаны. Мы с Кларисой спрыгнули на твердую почву, приземлившись рядом с Гровером. Я со всех сил взмахнул мечом и рассек остальные веревки. Мост свалился в расселину, а циклоп взвыл от удовольствия, потому что стоял рядом с нами. «Проиграл!» — ликующе завопил он. «Никто проиграл!» Клариса и Гровер сделали попытку атаковать его, но монстр отмахнулся от них, как от надоедливых насекомых. Во мне разгорелся гнев. Просто не верилось, что я проделал такой путь, потерял Тайсона. Столько всего пережил только для того, чтобы потерпеть неудачу, попасть в лапы огромному глупому чудовищу в нелепой голубой накидке. Никто не смеет так обращаться с моими друзьями. То есть, никто, а не никто. Впрочем, вы понимаете. Тело мое ощутило прилив сил. Занеся анаклузмус, я бросился на Полифема, забыв о том, что силы наши безнадежно не равны. Я пырнул циклопа лезвием в брюхо. Когда он согнулся пополам, я силой заехал ему по носу эфесом меча. Я разил снова и снова, пока не понял, что Полифем, хрипя, распростерся на спине, с помутившимся взором, а я стою над ним, нацелив острие меча прямо в его глаз. «Ух!» — застонал Полифем. «Перси!» — изумленно выдохнул Гровер. «Как ты смог?» «Пожалуйста, нет!» — простонал циклоп, жалостно глядя на меня снизу вверх. Из носа у него текла кровь. Слезы скопились по уголкам или с полуслепого глаза. «Я нужен своим овечкам!» «Только старался защищать своих овечек!» Он начал схлипывать. Я победил. Теперь требовалось только одно — нанести быстрый колющий удар. «Убей его!» — выкрикнула Клариса. «Чего ты ждешь?» Стенания циклопа надрывали мне душу так же, как рыдание Тайсона. «Он циклоп!» — предупредил Гровер. «Не доверяй ему!» Я знал, что он прав. Знал, что Аннабет сказала бы то же самое. Но Полифем захлебывался слезами, и до меня впервые дошло, что он ведь тоже сын Посейдона, как Тайсон, как я. Как я мог просто так хладнокровно зарезать его? «Нам нужно только руно», — сказал я монстру. «Ты согласен отдать нам его?» «Нет», — запротестовала Клариса. «Убей его!» «Мое прекрасное руно», — засопел Полифем. «Гордость моей коллекции! Возьмите его, жестокосердные люди!» «Возьмите и ступайте с миром!» «Я буду отступать медленно», — предупредил я циклопа. «Одно неосторожное движение?» Полифем согласно закивал. Я стал понемногу отступать, и тут Полифем вскочил и со стремительностью кобры оттеснил меня к краю скалы. «Глупый человек!» — проревел он. «Отдать тебе мое руно? Ха! Сначала я тебя съем!» Он разинул пасть, и я понял, что его гнилые коренные зубы — последнее, что мне суждено увидеть в жизни. Затем что-то со свистом пронеслось над моей головой, и... бух! Обломок скалы размером с волейбольный мяч влетел Полифему в глотку, чистый трехочковый бросок. Циклоп поперхнулся, стараясь проглотить неожиданную пилюлю. Он пошатнулся, пытаясь отступить назад, но отступать было некуда. Его пятки соскользнули. Край скалы обрушился, и великий Полифем, по псичьи взмахивая руками, рухнул в расселину. Я обернулся. На половине пути вниз, к пляжу, прямо посреди стада овец-убийц стоял мой старый друг, живой и невредимый. «Полифем плохой», — сказал Тайсон. «Не все циклопы такие хорошие, как кажутся». Тайсон вкратце рассказал нам свою историю. Водяной конь Радуга, который явно следовал за нами от самого Лонг-Айленда, ожидая, что Тайсон с ним поиграет, увидел, как он тонет под обломками Бирмингема, и спас его. С тех пор они вместе искали море чудовищ, пока Тайсон не учуял запах овец, и они не нашли остров. Мне захотелось крепко обнять этого большого дурачка, но он стоял окруженный овцами-людоедами. «Слава богам, Тайсон, но Аннабет ранена». «Ты благодаришь богов за то, что они ранили Аннабет?» — озадаченно спросил он. «Да нет же!» Я опустился на колени рядом с Аннабет и всерьез разволновался. Порез на лбу оказался глубже, чем я ожидал. Волосы образовали засохшую от крови коросту. Кажется, Аннабет была бледной, холодной и влажной на ощупь. Мы с Гроувером тревожно переглянулись. Затем меня осенило. «Тайсон, руно, ты можешь принести мне его?» «Какое руно?» — спросил Тайсон, оглядывая сотни обступивших его овец. «То, которое на дереве». Я ткнул пальцем в сторону дуба. «Золотое!» «Конечно, да». Тайсон побрел к руну, стараясь не наступать на овец. Если бы любой из нас попытался приблизиться к нему, нас съели бы заживо. Но полагаю, что от Тайсона пахло так же, как и от Полифема, потому что стадо не проявило к нему никакого интереса. Хищницы только жались к циклопу и прибедно блеяли, словно рассчитывая получить овечье лакомство из большой плетеной корзины. Тайсон подобрался к дереву и снял руно с ветки. Листва дуба моментально пожелтела. Мой друг побрел ко мне, но я крикнул во всю глотку. «Некогда, бросай!» Золотое баранье руно проплыло по воздуху, как сверхающий лохматый шмель. Я поймал его. Оно оказалось тяжелее, чем я ожидал. 60 или 70 фунтов драгоценной золотой шерсти. Я укрыл им Аннабет, оставив свободным только лицо, и про себя стал молиться всем известным мне богам, даже тем, кого недолюбливал. «Пожалуйста, умоляю». На щеках Аннабет вновь заиграл румянец. Веки приподнялись, затрепетав. Рана на лбу стала затягиваться. «Ты как, и не вышел замуж?» — слабо спросила она, увидев Гроувера. «Нет», — усмехнулся Гроувер. «Друзья отговорили». «Аннабет», — сказал я, — «просто полежи спокойно». Но, несмотря на наши протесты, она села, и я заметил, что порез у нее на лице почти зажил. Выглядела Аннабет намного лучше. Собственно говоря, она светилась здоровьем, будто кто-то впрыснул ей в вены золотистый раствор. Между тем овцы все настойчивее стали донимать Тайсона. «Пошли прочь!» — крикнул он, когда они попытались забраться на него в поисках пищи. Некоторые людоедки принюхивались, поглядывая в нашу сторону. «Брось овец, иди сюда скорее!» Овцы слушались его, но явно были голодны, и мало-помалу до них доходило, что у Тайсона нет при себе лакомства для них. Они не могли бы долго сдерживаться, чуя столько свежательной поблизости. «Надо идти», — сказал я. «Наш корабль...» Месть королевы Анны была очень далеко. Кратчайший путь до нее вел через расселину, а мы только что разрушили единственный мост. Оставалась лишь одна возможность — прорваться сквозь стадо. «Тайсон», — окликнул я его, — «не мог бы ты отвезти стадо куда-нибудь подальше?» «Овцы хотят есть, знаю. Они хотят человечины. Просто уведи их с тропинки, чтобы мы успели добежать до берега, а потом нас догонишь». Тайсон посмотрел на меня с сомнением, но свистнул. «Пошли, овечки, еда там!» Он трусцой побежал в луга, овцы стремились за ним. «Закутайся в руно», — попросил я Аннабет. «Просто вдруг ты еще не совсем здорова. Стоять можешь?» Она попыталась встать, но снова побледнела. «Ох, нет, похоже, не могу». Клариса опустилась рядом и стала щупать ее ребра. Она тяжело задышала. «Ребра сломаны», — доложила дочь Ареса. «Сейчас они заживают, но все равно сломаны. Откуда ты знаешь?» Клариса бросила на меня испепеляющий взгляд. «Потому что сама ломала, недотепа. Я ее понесу». Не успел я возразить, как она взвалила Аннабет на спину, как мешок с мукой, и потащила к берегу. Мы с Гроувером последовали за ней. Как только мы подошли к воде, я сосредоточился на корабле. Приказал ему сняться с якоря и подплыть к нам. Через несколько волнительных минут я увидел, как судно огибает оконечность острова. «Принимайте новенького!» — завопил Тайсон. Он несся по тропинке навстречу нам. Овцы отставали футов на 50, отчаянно блея, потому что их друг циклоп не накормил их. «Скорее всего, они не полезут за нами в воду», — сказал я остальным. «Нам нужно только доплыть до судна». «Аннабет в таком состоянии?» — запротестовала Клариса. «Мы сможем», — твердо повторил я. Ко мне снова вернулась уверенность. Я был дома, в родной стихии. Как только доберемся до корабля, будем свободны, как ветер. И это нам почти удалось. Едва мы вступили в воду, как услышали ужасающий рев и увидели Полифема, ободранного и всего в синяках, но живехонького. Бледно-голубая накидка висела на нем клочьями, но он решительно трусил к нам, держа в каждой руке по валуну.